Эпилог. Тут никого нет. Толстый косматый викинг в такой же толстой косматой шубе присел на крыльцо и взялся за лыжину. Печь холодная, внутри сухие листья. Этот дом, Кительфаст, с осени не топили. Вот как, задумчиво проговорил Кительфаст. Дрянь какая-то получается. Ободранный пропал. Теперь еще этот. С женой, напомнил Толстый. Да, с женой. Что думаешь, медвежья лапа? Тут неподалеку Бонд живет, сказал Толстяк. Крепкий Бонд. Гагаром кличут. Пойдем да спросим, что он видел. И поедим заодно. Все бы тебе жрать, лапа, проворчал Кительфаст, но спорить не стал. Толкнулся и побежал по целине, прибивая снег широкими, подбитыми мехом лыжами. Толстяк последовал за ним. Вскоре они наткнулись на лыжню, которая и привела их к утонувшему в снегу хутору, где их тут же встретили лаем собаки Бонда. Кительфаст открыл ворота, отвалив створкой снег, и двинулся к дому, не обращая внимания на беснующихся на безопасном расстоянии псов. Кожаный полог откинулся, сверкнул серебром наконечник рогатины. И Гагар опустил копье, узнав гостей. На лице его не было радости, но повел он себя учтиво. Пригласил в дом, к столу, налил горячего пива. Поднес сам к некоторому огорчению медвежьи лапы. Старшая дочь Гагара была хороша собой. Гости плеснули малую долю богам, чинно выпили. Женщины тем временем вынесли угощение. «Гагар», — сказал Кительфаст, когда голод был утолен. «Когда ты последний раз видел ободранного?» «Давно», — отозвался Бонд. «Еще листья не пожелтели. А что такое?» «А родичи его давно видел?» — вместо ответа задал новый вопрос Кительфаст. Гагар чуть не спросил, каких родичей, но вспомнил вовремя. Гагар поглядел на старшего сына, на его руку. Зажила рука, только шрам остался, но такой, что делу не мешает. «А, тех, что из Гордарики? Этих тоже видел. Когда не вспомню, но снег уже выпал. А зачем тебе? Ты у себя их принимал?» «Принимал», — осторожно ответил Гагар. «Было такое. Гость в дом, удача в дом. А что тебе до них?» Кительфаст пристально глянул на Бонда. Многим от такого взгляда стало бы не по себе, но Гагар не испугался. Он свободный Бонд, и Храгниру исправно отдает от всего нажитого и добытого. Ничего не сделает ему Хольд, даже грозить впустую не станет, чтобы лицо не потерять. Кительфаст и не стал. «Ярл обещал в Хирт парня принять», — сказал лучший воин Храгнира Ярла, — «весной». «А сейчас послал нас на Йоль его позвать. А у ободранного в доме и нет никого. И печь с осени не топили. А ты говоришь, у тебя они были, когда снег уже выпал. Так, Гагар?» «Так», — признал Бонд. «Были, но ушли. А почему печь не топили, то мне неведомо». «А куда ушли?» «Мне не говорили, а я не спрашивал». Гагар чувствовал, Хольд ищет недоброе. И долг за спасенную руку сына велит Гагару помочь чужим. Но как? Кительфаст уже поймал его на вранье, и настаивать на уже сказанном рискованно, потому врать Гагар не стал. «Может, и не было тогда снега, не помню». «Значит, были они у тебя еще осенью, а куда подались, не знаешь. И когда ушли, тоже не знаешь», — заключил Кительфаст. «А сам о них что скажешь?» Гагар подумал немного. Вспомнил, что Храгнир Ярл обещал взять родича ободранного в Хирт. Значит, Храгниру чужак пришелся по нраву. И Гагар вновь сказал правду. «Я бы им доверился», — ответил он. «Так вот». Кительфаст и медвежья лапа переглянулись. Оба хорошо знали, что такое бонды. И если правильный бонд, такой вот как этот Гагар, скажет не что-то вроде «худого не заметил», а вот так, прямо «я бы доверился», то это говорит о многом. «Жаль», — сказал Кительфаст, поднимаясь, «жаль, что этих людей не будет на празднике. Ну а ты-то будешь, Гагарбонд? Буду. И дочь с собой прихвати, заявил медвежья лапа, сцапав со стола вяленую рыбешку. Гагар сделал вид, что не услышал. Текст читал Валерий Кухаришин.